Глава 4. Ради вас я готов на все. Новый полярный герой Америки был человеком множества талантов. Его беспрестанно раздирали противоречия. Эмма Делонг полагала, что внутри ее мужа идет бесконечный конфликт между импульсивностью и упорными стараниями, между любовью к приключениям и стремлением достичь великих целей. Делонг мог быть романтиком, порой даже экстравагантным. У него, по словам Эммы, было голодное сердце, но он по доброй воле большую часть жизни провел в смирительной рубашке жесткой дисциплины. Он с удивительной ясностью понимал, чего хотел, и убежденно преследовал свои цели. Сопротивление лишь усиливало его пыл. Делонг любил оперу, симфоническую музыку и хорошие романы. Он был ответственным корреспондентом и писал прекрасные письма изящным витиеватым почерком. Он обожал свою дочку Сильвию и терпеть не мог задания, которые отрывали его от повседневных радостей семейной жизни. Позволяя Эмме вести хозяйство и распоряжаться большей частью финансов, Делонг спокойно относился к домашним делам. Однако, командуя кораблем, он строго следил за дисциплиной и не допускал неисполнения приказов. Один историк назвал его стиль командования монолитным. Будучи в сущности порождением флота, он больше всего на свете презирал флотскую иерархию, флотскую политику и флотские законы. Все это оказалось ему тяготами и скукой. Делонг винил флот в своих худших чертах. Однажды он написал: «Корабельная жизнь меняет характер». Марк Твен в «Простаках за границей» говорит, что в море проявляются все плохие качества человека и развиваются новые, которые прежде были ниже его достоинства. Возможно, это относится и ко всем острым углам моего собственного характера. Он признавал, что бывает рисковат, но такова уж жизнь флотского офицера. «Могу лишь сказать, что я не допускаю споров», — писал Делонг. «Мое дело — командовать, а их — подчиняться». В 1870-х годах Соединенные Штаты нельзя было назвать морской державой мирового уровня. И Делонг это понимал. Хотя американские ВМС постепенно совершенствовались, многие европейские государства считали этот крошечный и устаревший флот не более чем шуткой. Согласно историку флота Питеру Карстену, он представлял собой третьесортное сборище старых посудин разной степени ветхости. Над ним смеялся весь мир. Жизнь офицеров американского флота не полнилась приключениями. Вместо этого в ней были тесные каюты, низкое жалование, драконовская дисциплина и конкуренция за повышение ранга, которая происходила крайне медленно и почти ничего не давала. Большинство заданий сводилось к тому, чтобы показывать флаг в заграничных портах и выполнять монотонную, отупляющую работу на борту корабля. Это была жизнь ужасной безнадёги, как сказал в то время один из младших офицеров. Лучшие годы жизни поглощались выполнением самых скучных, неинтересных и бесполезных обязанностей. Как и многие молодые офицеры, Делонг часто чувствовал, что он понапрасну тратит свои лучшие дни. Застойный флот, заметил один из историков судоходства, был не местом для человека действия. Джордж Делонг как раз был человеком действия, которого будоражили большие идеи. Неудивительно, что Арктика, несмотря на все тяготы и лишения, так сильно его увлекла. Так он мог избежать монотонности флотской службы, добиться, если не богатства, то славы, и получить возможность быстрее подняться по службе, одновременно делая кое-что значимое для науки и нации. Полярная экспедиция предлагала путь наверх, который не могла предложить обычная карьера флотского офицера, по крайней мере, в мирное время. Рискованное плавание в Арктику было сравнимо с военным заданием, но при этом воевать было не обязательно. Но главное, это плавание давало возможность гораздо быстрее стать капитаном корабля, а к этому Делонг стремился с юности. Джордж Фрэнсис Делонг родился в Нью-Йорке 22 августа 1844 года и был единственным ребенком небогатой семейной пары из Бруклина. Отец Джорджа, холодный и безразличный потомок французских гугенотов, почти не занимался сыном. Его воспитывала католичка-мать, которая обожала Джорджа, но чересчур опекала его и едва не душила своим вниманием. Боясь, что сын может пораниться, она не разрешала ему играть на улице и резвиться с соседскими детьми. Требуя от него пунктуальности, она заставляла его пешком ходить в школу, хотя она и находилась далеко. Эмма утверждала, что мать Делонга была болезненно заботлива по отношению к нему и строго-настрого запрещала ему кататься на коньках, плавать и ходить под парусом, ревностно оберегая его от внешнего мира и ограничивая обычные мальчишеские игры. Однажды соседские ребятишки, принявшие его замкнутость за заносчивость, подстерегли его в засаде и закидали снежками, подступив почти вплотную. В снежной битве барабанную перепонку Джорджа повредили осколки льда, и у него развелась инфекция внутреннего уха. Семейный врач опасался, что Джордж может лишиться слуха, и несколько недель присматривал за ним. Историк Арктики впоследствии иронично заметил, что инцидент со льдом стал своего рода предвестником будущего, первым знакомством Делонга с недружественным льдом. Вынужденный сидеть в четырех стенах, раздосадованный таким положением вещей, Джордж обратился к книгам. Он жаждал приключений, внутри него кипела энергия, которая находила выход в интеллектуальном рвении. Замечалось в его краткой биографии, опубликованной в 1880-х годах издательством «Хотон и Мифлин». Джордж практически поселился в торговой библиотеке на Манхэттене, а когда немного подрос, даже стал одним из библиотекарей. Джордж интересовался историей и часто читал о великих монархах, политиках и генералах. В противовес унылой безопасности своего детства он мечтал о карьере, полной приключений. Когда ему было 16, он решил, что его второе имя Фрэнсис слишком женственно, и захотел сменить его и стать Джорджем Вашингтоном Делонгом. Его родители были озадачены таким желанием сына, но Джордж настаивал, так что имя вскоре сменили. Примерно в то же время Джордж стал знатоком морских сражений войны 1812 года и ценителем приключенческих романов Фредерика Мариетта «Об открытом море». Эти книги возбудили в нем желание поступить в военно-морскую академию. Он представлял, как бороздит морские просторы, сражается в битвах и заходит в заграничные порты. Из-за постоянных ограничений детства, замечалось в биографии Хотон и Мифлин, ему не давало покоя желание большей свободы. Мать Джорджа была категорически против того, чтобы ее единственный сын шел служить на флот, ведь такая карьера таила в себе много опасностей. Она хотела, чтобы Джордж стал адвокатом, дипломатом или врачом. Но он и слышать об этом не желал, хотя для этого понадобилась немалая настойчивость. Делонгу пришлось поехать на поезде в Вашингтон и просить министра военно-морских сил о приеме в академию. Осенью 1861 года он начал учиться в Военно-морской академии США. Во время гражданской войны администрация Линкольна сочла разумным перевод Военно-морской академии из Аннаполиса в несколько разнокалиберных зданий в Ньюпорте. Так что курсантские годы Делонга прошли в Род-Айленде. Летом в Ньюпорте также часто гостил молодой Гордон Беннет, который держал там свои яхты. В академии Делонг зарекомендовал себя вдумчивым студентом и образцовым кадетом. Там он расцвел. Впоследствии он написал: «Я наконец-то оказался в своей среде». Весной 1865 года он окончил учебу, став 10-м в своем выпуске. Война как раз подошла к концу. Молодым людям, повзрослевшим сразу после гражданской войны, был нередко свойственен своеобразный комплекс неполноценности. Им казалось, что история прошла мимо них, что их отцы, дяди и братья приняли участие в судьбоносных событиях, а их эти события обошли стороной. Значительно жертвы предыдущего поколения заставляла молодых людей, вроде Делонга, чувствовать себя несовершенными и безнадежно неопытными. Если Делонгу не суждено было добиться славы на полях сражений, быть может, он сумеет заслужить ее на ледяных полях. Однако первые флотские поручения Делонга славными было не назвать. Сначала он служил на семипушечном военном шлюпе «Канандаигва», который принимал участие в блокаде Союзом Конфедерации. В день, когда Делонг заступил на службу в Бостонском адмиралтействе, где стояла Канандаигва, он сделал кое-что забавное. Осматривая свою каюту на судне, Делонг заметил, что там только две койки. Хотя мичманов обычно распределяли в каюты по 4 человека. Для двух других мичманов коек не было. Или же предполагалось, что они будут болтаться в гамаках. Поэтому Делонг бесстрашно вошел в кабинет коменданта Бостонского адмиралтейства, величественного контр-адмирала Сайласа Стрингема, чтобы подать жалобу. «Адмирал», — сказал он, — «я мичман Делонг со шлюпа Канандаигва. Сэр, я осмотрел свою каюту и пришел попросить, чтобы перед отплытием в ней установили еще две койки». Адмирал Стрингем пронзил юного наглеца взглядом. «Так вы, мичман Делонг, со шлюпа Канандаигва?» «Да, сэр». «Что ж, мичман Делонг, со шлюпа Канандаигва, советую вам вернуться на шлюп Канандаигва и радоваться, что в вашей каюте вообще есть койки». Дисциплинированный Делонг последовал этому совету. Команда корабля посмеялась над его опрометчивостью, но шутка была сыграна не зря. Незадолго до отплытия Канандаигвы на борт поднялись плотники, которые установили в каюте еще две койки. Адмиралу Стрингему понравилось предложение Делонга. Несколько лет спустя Стрингем и Делонг вместе посмеялись над этой историей. За годы службы Делонг зарекомендовал себя как человек, который не боится беспокоить старших по званию, чтобы все было сделано как нужно. «Он добивался своего», — говорила Эмма, «потому что не стеснялся об этом просить». Делонг 3 года плавал на Канандаигве. В составе европейской эскадры этот шлюп бороздил Северную Атлантику и Средиземное море, защищая американские интересы и поднимая флаг в портах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. В июне 1868 года судно отправили во французский Гавр на ремонт. Оживленный порт со множеством пирсов, сухих доков и верфи, Гавр был приятным многонациональным городом, выстроенным возле места впадения Сены в Ла-Манш. Его окружали зеленые холмы Нормандии, которые обрывались отвесными утесами, возвышающимися над холодным морем. 24-летнему Делонгу дали увольнение, и он вместе с другими офицерами неделю кутил в Париже –